В кабинет бесшумно просочился Косарев, вкрадчиво спросил: «Павел Иванович, можно я заберу дипломат? Вы же сами говорили, дипломат?» Петр недоумевающе вскинул на него глаза. «А, ну, конечно, он там и стоит». Фомич нырнул в комнату отдыха, проворно выкатился оттуда с дипломатом в руке, расшаркался перед Катей. «Вы прекрасно выглядите, Екатерина Алексеевна. Должен вам заметить, просто-таки очаровательно сегодня». «Фомич», — сказал Петр, — «у вас случайно нет адреса Марушкина?» «Кого?» — изобразил на лице величайшее изумление Фомич. «Художника, который приносил картины. Вы же их сами забирали». «Художника? А я и понятия не имел, что их художник принес. В жизни такой фамилии не слышал. Я думал, их шофер привез». «Ну ладно, идите». Когда Фомич выкатился колобком, Катя спросила: «Что за художник? Да опять у тебя идеи?» И посмотрела на собственный портрет над столом. «Да нет, успокойся», — засмеялся Петр. «Говорю же, с этим покончено. С идеями. Постараемся прожить без идей». «Это тебя не удручает?» «Не особенно», — призналась Катя. «Может, мне и этот портрет снять? А почему бы и нет? Никак я, сибирячка, раскованным европейским мышлением проникнуться не могу». «Ладно», — сказал Петр, окинув ее откровенным взглядом, — «но тот портрет в кабинете дома пусть уж висит. Идет?»